числе своих непосредственных идейных предшественников Чеплый Кун называют и Малиновского, и Радклифф Брауна, всячески подчеркивая заслуги этих этнографов в том, что они поставили этнографию на службу колониальной администрации. Столь же лестно авторы отзываются о профессоре Чикагского университета Уорнере, применившем принципы и методы функциональной школы к изучению современного американского общества, и указывают на достижения этого нового направления в исследовании административной системы Западной электрической компании. Чеплый Кун заявляют, что их методология объединяет принципы функциональной и исторической школ в американской этнографии. Однако в действительности мы имеем дело с бессистемным эклектизмом, со всеми пороками функциональной школы. Мы не можем останавливаться на разборе взглядов Чепла и Куна по отдельным вопросам развития хозяйства, материальной культуры, социальной организации, религии, и укажем только, что во всех этих разделах проявляется и биологизация человеческих отношений, и антропогеографизм, и крайняя модернизация первобытного общества, описываемого в понятиях и терминах современного американского капитализма. Так, например, военную организацию индейцев племени Омаха, Чепл и Кун сопоставляют с полицией американских городов и серьезно рассматривают вопрос о сходствах и различиях между ними. Искажая историческую действительность и подменяя сознательно игнорируемые закономерности общественного развития биологическими и географическими факторами, Чепл и Кун делают поразительное открытие, что, вопреки мнению многих исследователей, классовые различия в США, существовавшие раньше, в настоящее время совершенно исчезли. Нетрудно в рассматриваемом произведении увидеть те же идеи псевдонаучной антропогеографии, что и в разобранной выше книге Хантингтона. В труде Чепла и Куна, как уже указывалось, мы находим почтительную ссылку на работы американского профессора Уорнера, который является пионером изучения методами этнографии современных общин разных городов США. Смотри Шаревская «Апология расизма в американской этнографии. Обзор». Советская этнография, 1948 год, номер 2, страницы с 246 по 248. Одна из книг Уорнера, написанная им совместно с Ролем, посвящена изучению социальных систем американских этнических групп. Большое место в этой книге занимает анализ темпов этнической и расовой ассимиляции различных групп населения США, их превращение в истинных американцев. Авторы различают несколько культурных типов: говорящих по-английски протестантов, протестантов, не говорящих по-английски, говорящих по-английски католиков и других непротестантов, говорящих по-английски нехристиан и других. Параллельно выделяются и 5 расовых типов: светлые кавказоиды, в смысле светлые европеоиды, темные кавказоиды, монголоиды и смешанные с ними группы с обликом темных средиземноморцев, монголоиды и смешанные кавказоиды с монголоидным обликом и, наконец, негры и негроидные метисы. Эти культурные и расовые типы располагаются авторами в форме иерархических таблиц по степени их субординации, то есть положения в американском обществе, групповой устойчивости и скорости ассимиляции. Высшее место занимают светлые кавказоиды, самые низшие – негры, остальные группы располагаются между ними. Расовая принадлежность играет важнейшую роль в быстроте вхождения тех или иных людей в состав американского общества. Так оказывается, что темным кавказоидам, евреям и магометанам значительно труднее стать настоящими американцами, чем евреям и магометанам с обликом светлых кавказоидов.